Чающиеся атаки изматывали лисицу довольно быстро, и она уже не сопротивлялась. Охотники, мчавшиеся на лошадях и подбадривавшие беркута, подъезжали и ловким ударом палки избавляли лису от мучений. Охотиться с двумя орлами одновременно невозможно, потому что птицы настолько ревнивы, что кидаются друг на друга и бьются не на жизнь, а на смерть. Орел-могильник немного меньше беркута, он живет на открытой местности, где лиственные леса перемежаются с бескрайними равнинами. Чешский орнитолог Бордичко, который многие годы держал у себя орла-могильника, пишет о нем: «Это немного суровый, грубый и опасный спутник. Он неудобен тем, что очень тяжелый, его трудно носить на руке. Значительное преимущество этого орла в том, что птицу легко удается укротить». В литературе о нем пишут как о создании небольшого ума и сообразительности, с чем, основываясь на собственном опыте, я не могу согласиться. Он меня прекрасно различает в группе людей, незнакомых сторонится, а мне спокойно позволяет себя взять на руку и нести. Орел-крикун встречается в Африке к югу от Сахары почти повсюду. Он кричит чистым и красивым голосом, что и определило его название. Уже давно путешественники обратили внимание на эту его особенность. Немецкий путешественник XIX века Швайнфурт писал: «Его крик раздается неожиданно и разносится далеко над поверхностью реки. Нам кажется, что мы слышим голоса то испуганных женщин, то веселых молодых людей, которые откуда-то высыпали с радостными криками и возгласами. Впечатление настолько достоверное, что я всегда с удивлением оглядывался, не понимая, кто это кричит, до тех пор, пока не встретился с этой интересной птицей». Орлы-крикуны отдыхают парами на кронах деревьев, и появление каждого нового орла приветствуют далеко разносящимся криком. При этом они откидывают голову и распускают хвост. На закате солнца часто можно видеть, как эти птицы водят над просторной водной гладью удивительные хороводы. Кажется, что они покачиваются, вздрагивают, отряхиваются. Временами это напоминает судорожные движения. Орлы-крикуны предпочитают селиться вокруг больших рек или на морском побережье. Они питаются в основном рыбой, но ловят и птиц, млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, не брезгуют и падалью. Орел-скоморох, так же как и орел-крикун, распространен почти по всей Африке к югу от Сахары. У него крепкое тело, короткая шея и большая голова с маленькой бородкой. Когда он летит, кажется, что у него вообще нет хвоста. Отсюда его латинское название «экаудотус», то есть «бесхвостый». Даже неопытный путешественник без труда узнает скомороха. Во многих районах Африки к орлу-скомороху относятся с почтением, потому что считают его птичьим доктором, который издалека приносит чудодейственные коренья. Эфиопы называют его божественной обезьяной. Каждое из таких названий, каждая история, которую рассказывают об этой птице, связана с ее поведением. Не зря Ваян назвал его фокусником, потому что этот орел летает действительно как фокусник. Он плывет, мчится, летит, как будто играя, развлекаясь, а не занимаясь поисками пищи. Ваян утверждает, что иногда орел-скоморох стремительно падает вниз и так резко убирает крылья, что кажется, будто одно из них сломалось, и именно поэтому он рухнул на землю. Я сам видел, как он проделывал в воздухе настоящие пируэты. Его полет вообще нельзя описать словами. Часто орел-скоморох поднимает крылья высоко над телом, несколько минут они остаются недвижимы, а потом он бьет ими с такой силой, что далеко разносится своеобразный свист. Только в полете он предстает в полной своей красоте. Когда же орел сидит, то он скорее незаметен и выглядит очень странно. Он нахохливается, встряхивается, превращаясь в шарик, поднимает перья на голове и шее и начинает мотать головой сверху вниз, как филин. Увидев что-то необычное, занимает особое положение с распростертыми крыльями, а движения его головы становятся еще более резкими. Сообщение о том, что орел-скоморох якобы нападает и на крупных млекопитающих, таких как антилопы, не подтверждаются. Оказалось, что он питается в основном змеями и ящерицами. Сам я добывал орлов так, как это делается всюду в мире, доставал птенцов из гнезда. Большие споры между нашими охотниками вызывала проблема, как добраться до гнезда, не сломав себе шеи, и связать искусно сопротивлявшихся птенцов. Часто птенцы орлов жили с нами по нескольку недель, они получали пищу 3 раза в день. Мы держали их в ящиках с плетеной крышкой, там из нескольких веток у них было сделано подобие гнезда. Вели себя орлята очень дружелюбно, и когда уже могли летать, доставляли нам большую радость. Мы никогда не боялись,